Глава 5. Себастьян редко чувствовал себя хорошо. Настолько хорошо, чтобы бешеная магия успокоилась, не грозя снести все на своем пути. И даже внутренний монстр подзаткнулся, лишь изредка вставляя комментарии по делу и без. Особенно, когда дело касалось Мэйр. Что с чудищем было не так, и почему ему вдруг понравилась целительница, Себастьян понять не мог. Боялся, что тот задумал что-то ужасное, и старался держаться подальше. Хотя с этим возникли трудности. У него никак не получалось не обращать внимания на чарующие глаза, острые уши, которые почему-то очень хотелось потрогать, и теплую, будто бы знакомую уже 100 лет магию. Мэйр нравилась ему особенно, когда улыбалась, демонстрируя ровные белые зубы и чересчур острые для человека клыки. О природе своей симпатии Себастьян предпочитал не думать. Душевное и умственное расстройство, тоска по общению с людьми и благодарность за помощь — причин находиться рядом с Мэйр было предостаточно. Хороших людей, магов, раз за разом поправлял он себя, приятно любить. «И лапы тоже», — ехидно добавил проснувшийся монстр. «Не было такого», — возмутился Себастьян, чувствуя, как начинает гореть лицо. Кажется, он и впрямь переборщил с прикосновениями. Не зря же она первые пару дней после происшествия с грёбаной дверью шарахалась от него, как от прокаженного. Но что Себастьян мог поделать? Ведь Мэйр была так расстроена и обижена. Ее непременно хотелось обнять и убедить, что вот он, живой и даже здоровый, не считая головы, но от этого никуда не деться. Теперь он старался не трогать целительницу без причины, невзирая на свои порывы и назойливая нытьё монстра о том, что он, Себастьян, то есть дурак и ничего не понимает в отношениях. «Можно подумать, ты понимаешь», — огрызался он в ответ. Кажется, даже вслух, но, к счастью, только когда был один. «Да уж побольше твоего, идиот». Нет, кое-что Себастьян все же понимал. Например, то, что думать о Мэйр в ключе, отличном от «доктор-пациент», неправильно. Уж больно смахивает на зависимость, вызванную годами жизни в одиночестве. В сером доле его по-настоящему никогда не интересовали романтика, секс и подобные глупости. Потребность организма не более того. За 10 лет жизни в лесу он ни разу не задумался о том, что ему кто-то нужен. Жить среди людей хотелось только из желания иметь нормальную крышу над головой, теплую постель и вкусную еду. И не думать, переживет он очередную зиму или нет. Отношения? Нет. Их Себастьян хотел разве что лет в 13, когда после пары-тройки поцелуев за старым сараем уже представляешь себе семейную жизнь и общего кота. О чем задумался? Себастьян вздрогнул. Как он только умудрился не заметить прихода Мэйр? Да так. Он развернулся, приблизился в 2 шага и забрал у нее из рук очередную стопку книг. «История магии? Зачем она мне сейчас? Вместо романчика почитаешь?» «Нет, я подумывала принести тебе любовницу темного лорда, но решила, что ты не оценишь». Себастьян поежился, представив себя читающим любовный роман, а заодно припомнив одну такую сказочку, которую Мэйр со злорадной усмешкой притащила на следующий день после его диверсии. «Уж лучше история магии». Вот и я так подумала. Сложив книги, он не спешил поворачиваться. Думал, как бы получше напомнить об обещании помочь с защитой. Не то чтобы ему на самом деле этого хотелось. Подобное предприятие с участием ни в чем не повинной целительницы казалось ему жутко опасным, и Себастьян был бы рад, если бы на ее месте оказался кто-то другой. Сама мысль о возможном вреде Мэйр давила на мозги, отдавалась где-то внутри глухой болью. С другой стороны, если не она, то кто? Монстр не выказывал желания сотрудничать ни с кем иным. Он и на охотников за дверью посматривал, как на потенциальный обед, что говорить о том, чтобы впустить сюда кого-то, кроме Мэйр и Фалька. «Они тихие», — говорил монстр, — «и мы им нравимся». «Надолго ли?» — мрачно спрашивал Себастьян, на что тот непременно ухмыльнулся бы не будь он надежно заперт в чужом теле. «Мэйр, я хотел спросить», — начал он, — «как много времени может занять создание защиты?» «Ты куда-то торопишься?» — со смешком поинтересовалась Мэйр и встала рядом. Подцепила один из листков, исчерченный линиями. Себастьян, оставаясь один, по памяти перерисовывал плетение заклинаний на двери. «Никак не успокоишься?» «Не успокоюсь. Надо же мне чем-то заниматься здесь. И да, тороплюсь». Он развернулся к ней, аккуратно забирая изрисованную бумажку. «Сейчас я чувствую себя хорошо, благодаря тебе и Фалько, но я не знаю, сколько это продлится. Ему может не понравиться что угодно. И тогда ты пострадаешь. Все вы. А я этого не хочу». Мэйр уже привычным нервным жестом заправила за ухо прядь непослушных густых волос, что все время выбивались из прически и лезли в глаза. «Мне сложно делать выводы касательно твоей ментальной защиты», — наконец проговорила она чуть извиняющимся тоном. «Твой случай необычен, почти уникален. Каркас защиты, или, если тебе так понятнее, ее фундамент, будет ставить Уилл. Он же покажет тебе, как наращивать слои. Что-то будет нарастать само, но это очень медленно, как если сравнивать естественную регенерацию и воздействие целителя. Что касается сроков, ну, думаю, дня через 3-4 я разрешу ему начать. Не раньше». «Почему не сейчас?» «Потому что твое состояние, хоть оно и улучшилось, все еще нельзя назвать стабильным. Ну, то есть поставит Фалько каркас, а тут откуда ни возьмись твой злобный близнец. И все насмарку». На лице Мэйр проступило нечто сродни неприязни пополам с любопытством. «У него есть, не знаю, имя? Ты все время говоришь «он», но, возможно, придумал ему какую-то кличку?» Этот вопрос, давно ожидаемый, но все равно внезапный, изрядно смутил Себастьяна. И разозлил, причем он сам не понимал, почему именно. Монстр был слишком уж личной стороной его непростой жизни, и рассказывать о нем означало снова окунуться в воспоминания о Родерике, о том дне, когда был уничтожен Серый Дол, о Сере. «Я стараюсь не обращаться к нему, тем более по имени. Это слишком...» Себастьян запнулся. «Слишком нездорово? Не ему говорить о здоровье?» «Просто слишком. Но поначалу я называл его Эдом». «Эдом», — повторила Мэйр безо всякого выражения. Но отчего-то казалось, что она сделала в голове некую мысленную пометку. Так и тянула подглядеть. Но Себастьян, худо-бедно совладавший собственной дурной силой, не стал лезть в чужое сознание. «Невежливо». Да и снова получить подушкой не хотелось. «Ты прав. Ни к чему звать его по имени. Никакого Эда на самом деле нет». От этих простых слов, к тому же очевидных, Себастьян дернулся, будто его ударили. Нет обиды, вовсе нет. Напротив. Он как будто ждал, что кто-то скажет ему это, но... «Зря она это сказала», — мрачно отозвался монстр. Его голос был пропитан недовольством и злобой. Он злился на Мэйр, пробуждая магию. Темную, страшную, волной проходящую по телу вместе со страхом самого Себастьяна. «Не трогай ее!» Дернуть силу на себя удалось с трудом, впившись ногтями в ладонь. Боль отрезляла. Иногда, когда удавалось ее почувствовать. «Именно об этом я и говорю». Для Мэйр его метания не прошли незамеченными, однако она и брови не повела. «Видишь ли, у ментальных магов нестабильная подвижная психика. Это подразумевает низкую стрессоустойчивость, что компенсируется крайне высокой адаптивностью. Я не так много знаю о твоем прошлом пока что, но кое-какие выводы успела сделать». Легкая рука целительницы легла на его предплечье. Тонкие пальцы сжались с неожиданной силой, почти причиняя боль, но лишь почти. Чужая сила потекла по коже Себастьяна, под кожу, заставляя монстра присмиреть. Хотя его недовольство ощущалось и сквозь марево навеянного спокойствия. Монстру не понравилось, что его, великого и ужасного, держат за какой-то жалкий глюк. «Он определенно существует», — пробормотал Себастьян. «И он зол. Не зли его. Пожалуйста». Мэр ответила недоброй клыкастой ухмылкой, словно бросая вызов злобному близнецу. «Его нет», — повторила она резким тоном. «Просто однажды случилось то, чего ты, после множества пережитых стрессов, уже не смог вынести. И тогда, чтобы избежать полного безумия, ты разделил сознание на две части. На одну налепил ярлык «хороший», на другую — «плохой». И с того момента плохой стал ответственен за большую часть того дерьма, которое ты натворил». Себастьян судорожно помотал головой и попытался отстраниться, однако Мэйр не позволила. Теперь обе его руки оказались в плену хрупких с виду, но таких сильных и цепких пальцев. «Нет-нет, я вовсе не хочу тебя пристыдить», — продолжила целительница вкрадчиво и тихо, почти полушепотом. Ее глаза мягко вспыхнули. Бледное золото и ледяная зелень, точь-в-точь блуждающие огни, что загораются на болотах в лунную ночь. «Ты спасал свой разум, делал это как умел. Ты молодец. Так было нужно. Но теперь это обернулось большой проблемой. Ты не сможешь жить среди людей, оставаясь прежним, и тебе придется исправить то, что ты сделал. Понимаешь меня?» Себастьян рассеянно кивнул и только затем, опомнившись и нервно выдохнув, снова мотнул головой. «Исправить — значит вернуть целостность личности. Иными словами, ты либо научишься жить с тем, что когда-то сделал, как бы ужасно оно ни было, либо умрешь. Все в твоих руках и в твоей воле, Себастьян». На этом, видимо, Мэйр сочла разговор оконченным и отпустила его руки. Или попросту хорошенько выложилась, судя по тому, как неуклюже она опустилась на краешек стула, силы растирая виски. Ее стало жаль. Так сильно, что Себастьян опустился перед ней на одно колено и уже сам сжал ее ладони в своих, аккуратно отнимая их от головы. Удивительно, но то была не столько его реакция, сколько монстра. Ему словно было совестно, что он причинил фее столько неудобств. «Она мне нравится», — ворчливо пробормотал он, неохотно отступая куда-то вглубь сознания и забирая с собой взбесившуюся магию. «Извини», — проговорил Себастьян тихо. Мэйр не ответила, но голову подняла, глядя на него внимательно, будто ожидая продолжения. Говорить о прошлом отчаянно не хотелось, но и молчать под этим взглядом было невозможно. «Мне нечего рассказывать о себе, Мэйр. Большую часть ты уже знаешь, об отчиме, сестре и деревне. С того момента, как проснулась моя сила, до того дня, как их всех не стало, я хорошо помню только тьму, плетение чужих заклинаний и боль. Когда стало совсем невыносимо, пришел он и остановил все это. Убил всех, до кого дотянулся, но спас меня. Я ненавижу его за то, что он сделал, но не уверен, что готов от него избавиться». «Да не нужно от него избавляться!» — сердито воскликнула Мэйр. Но тут же смущенно потупилась и избавила тон. «Прости, пожалуйста, я с дежурства задолбали малость. Но нет, нет, он тебе нужен, и подсознательно ты это понимаешь. Проблема в том, чтобы признать это, принять его как часть себя, неотъемлемую часть, но не главенствующую. В противном случае, ну, итог немного предсказуем». «Да, я стану главным, и жизнь будет намного веселее», — протянул на задворках сознания монстр, заставив Себастьяна усмехнуться против воли. Не считая тяги к насилию, он и впрямь куда интереснее. Не знает страха, не испытывает стыда и намного быстрее соображает, что ответить. Как будто только Себастьян торчал в лесу грёбаных 10 лет, в то время как монстр все это время упражнялся в язвительности и сарказме. «Он утверждает, что понравился бы тебе куда больше, а я зануда, и взять с меня нечего». Он неохотно выпустил ладони Мэйр из своих и поднялся. «Может, тебе стоит прилечь?» Его, разумеется, одарили возмущенно высокомерным взглядом. «Благодарю покорно. «Я пока что далека от состояния упасть и не встать», — заявила Мэйр. «Но если ты в порядке, то мне впрямь лучше пойти домой и лечь спать. И да, своему подельнику можешь передать, что он мне уже не нравится. Злобные кровожадные мудаки слегка не в моем вкусе». Себастьян все же протянул руку, помогая ей подняться, с трудом удержавшись от того, чтобы не поддержать целительницу за плечи. Не оценит, судя по сверкающим глазам и сумбурным мыслям о всяких обнаглевших пациентах. Они были настолько явными, что ни подслушать не вышло. «Извини», — еще раз проговорил он, на этот раз не зная, за что именно извиняется. «За все, наверное». Мэйр только отмахнулась. «Тебе не за что просить прощения. Просто постарайся смириться с мыслью, что есть только ты. Собери себя в одно целое». Несколько заторможенно, но Себастьян кивнул. Если для того, чтобы не представлять больше опасности для Мэйр и не видеть ее такой вымотанной после общения с собой, нужно принять монстра, он готов попробовать. Даже если придется вновь столкнуться с кошмарами прошлого. В любом случае, тот темный период его жизни никогда уже не вернется. Родерик мертв, а вместе с ним и тот деревенский мальчик, прежний Себастьян. Постараюсь. Когда Мэйр ушла, на прощание попросив все же не увлекаться чужими заклинаниями, «Отстань уже от грёбаной двери, всеми богами молю!» Себастьян, недолго думая, принялся за изучение истории магии. Сам не знал почему, просто внезапно стало интересно. Особенно раздел про менталистов. В самом деле, не читать же про некромантов и их жуткие эксперименты над людьми, живыми и мертвыми. Хотя кое-что о слугах Хладной он выцепить все же успел. Согласно книге, некросов ментальная магия почти не берет, а уж прожарить им мозги вовсе невозможно. «С некромантами не ссориться», — сделал он пометку и отложил книгу в сторону. Нужно было всерьез поразмышлять над тем, что делать с монстром в его голове. Как там говорила Мэйр, смириться, что они одно целое, и научиться жить с тем, что он натворил. Воспоминания о том дне, первое число месяца Левис, навалились быстро. Себастьян будто бы снова ощутил холод, совершенно не весенний, услышал шум дождя за окном, почувствовал запах паленой плоти. Своей собственной, потому что из-за боли в голове запутался в плетениях на очередном артефакте, дернул не за ту нить и обжег руку. Он всего лишь хотел помощи, а в итоге узнал, сколько стоит. 2000 золотом, из них аванс в 500, такова цена менталиста, готового выполнять любые приказы своих хозяев. Когда именно внутри него проснулось чудовище, когда он услышал это, или когда Родерик заметил пасынка и велел тому убираться, Себастьян точно не знал. Только помнил, как поднялась внутри сила, затопила сознание, а голос в голове велел убить отчима, отомстить за все, что он сделал. За то, что почти год мучил его ради горстки золота. И Себастьян уступил, охотно и легко, позволил чужаку вгрызться в разум Родерика, разлиться по дому темной волной. Себастьян хотел, чтобы Родерик горел, как он сам несколько минут назад, а вместе с ним и те люди, для которых он был лишь товаром, а не человеком. Он слышал их мысли, планы на себя, их глазами видел собственное будущее, кровь, смерть, лицо женщины, застегивающей на его руке серебряный браслет. Что ж, не считая загадочной незнакомки, они получили все, о чем думали. Даже золото свое оставили при себе. Монстр заставил их глотать рассыпавшиеся монеты одну за другой. Когда в дом вернулась Сера, остановиться он уже не смог. Она просто не выдержала чудовищной силы, обрушившейся на нее. Успела только позвать его и Родерика по имени, прежде чем его маленькой сестренки не стало. Ей было всего 8, и она уж точно не желала ему зла, в отличие от отчима и его подельников. «Я не мог этого сделать», — прошептал он, уставившись в потолок. Замотал головой, вцепившись себе в волосы. «Я не мог убить ее. Только не ее». «В войне потери среди мирного населения неминуемы», — прозвучала в голове фраза из давно прочитанной книги. Монстр книг не любил. За раздумьями о своей личности, о том, кто из них более настоящий, Себастьян не заметил, как уснул. Просто в один момент провалился в душное марево кошмара, впервые за долгое время красочного, яркого и слишком реального. Вокруг него снова полыхало пламя. Кто-то очень злой снова кричал о смерти, оглушая и заставляя зажимать уши. Бессмысленно. Никогда еще не помогало. Себастьян беспомощно огляделся, ища взглядом сестру. Она где-то здесь, в этом доме. Быть может, сейчас удастся ее... «Выпусти меня! Выпусти! Выпусти!» Знакомый голос оглушил, испугал даже. Магия потекла в пальцы охотно, как всегда делала это в момент опасности. «Нет, нет, здесь же сэра, нельзя!» «Выпусти меня! Ну же, зануда!» «Что?» Себастьян моргнул и увидел перед собой самого себя, с глазами черными настолько, что не видно даже белков, окруженного тенями и очень-очень злого. Отражение, неправильное, ненастоящее, открывало рот, говоря что-то, но Себастьян, сколько ни силился, не мог расслышать ни слова. Он протянул руку, то ли желая прогнать, то ли ударить его, но пальцы прошли сквозь пустоту. Зато теперь он смог услышать голос. Нет, крик своего близнеца. «Проснись! У нас гости!» Себастьян распахнул глаза, на этот раз по-настоящему, и понял, что находится не в кровати, а перед зачарованной дверью, за которой он чувствовал это, видел, а чего-то чужими глазами уже корчился в предсмертных муках один из охранников. Очередное «выпусти!» проорал уже Себастьян, пиная дверь. Охранник, очевидно услышавший его, потянулся было к засову, но не успел. Меч прошел через его руку, как сквозь масло. «Поздно», — прошептал Себастьян, с ужасом наблюдая, как старый кошмар вновь становится реальностью. «Поздно», — согласился монстр, склонив голову набок. «Но кое-что мы сделать можем. Хочешь?» «Хочу». Все вокруг сияло пронзительной белизной. Огромная круглая луна в темном небе, заснеженная прогалина, стволы голых деревьев, волосы девушки, чуть заметно отливающие зеленцой, ее острое лицо, длинноносое и красногубое, опушка на капюшоне светлого плаща, тонкие руки, держащие ручку плетеной корзинки. Девушка прошла к менгирам, нагромождению камней высотой чуть ли не в два ее роста, и плюхнула корзину на грубо вытесанную каменную плиту дольмена. Но не ушла. Замерла на месте, разглядывая содержимое корзины со странной смесью брезгливости и сожаления. «Уродина!» — выдохнула она. «Была бы ты немного посветлее, может, тогда бы я тебя оставила. А с такой рожей на что ты мне?» Мэйр заглянула в корзину, уже зная, что там увидит. Чернявого младенчика с жутко горящими глазами, крепко спеленутого и закутанного в толстое одеяльце так, что видать лишь толстощёкое лупоглазое личико да вихор черных волос над лбом. Девушке не следовало так закутывать ребенка, ведь она хотела, чтобы тот замерз до смерти. Девушка ушла, ни разу не оглянувшись. Зловещая темная фигура запятнала белизну платановой рощи. Незнакомец, с головы до ног закутанный в черные, склонился над дольменом и долго разглядывал корзинку, точнее, то, что в ней. «И впрямь уродина, но забавная», — хмыкнул он и протянул руки к ребенку. Мэр беспокойно дернулась, рванула к стрёмному мужику и проснулась. Она всегда просыпалась на одном и том же моменте этого сна, гадкого и чересчур подробного. «Опять твои фокусы!» — хрипло осведомилась она, садясь на постели и грозя кулаком. «Больше для проформы!» Ничуть не рассчитывая, будто Немитон увидит и оценит этот грозный жест в сторону зашторенного окна. «Пущу на дровишки!» Немитон не откликнулся, изображая глубокую дрему. Сердито качая головой, Мэр выбралась из одеяла. Она в него вечно куталась, как в кокон, даже когда не было холодно. Наспех оделась и поплелась вниз. Времени было чуть больше 3 утра, но сон после эдакой пакости не шел. Так лучше не ворочаться, а согреть чайник и уничтожить часть запасенных на утро сладостей. Увы, амулет на груди согрелся куда раньше чайника. Уилл был немногословен и не шибко изящен в выражениях. «Трижды долбанное чудище славно поразвлеклось и ждет тебя». «Рада за него», — выдохнула Мэр тоскливо, стиснув камешек в кулаке. «Эх, плакали мои сладости». Выскакивать на улицу в одних штанах и тонкой рубашке оказалось не слишком хорошей идеей. Все-таки уже не лето. Благо, портал у Мэр был свой, стационарный, стоивший ей кучу золота, но неизменно полезный. «Ну, гад белобрысый!» — ворчала она себе под нос, зябко ёжась и настраиваясь на портал столичной лечебницы. «Если ты расхреначил таки дверь, то я тебе не завидую». Фалька встречал ее на выходе, непривычно растрёпанный и тоже небрежно одетый. Лицо лорда было бледнее обычного, а его эмоции — раздражение, досада, злость, усталость — неприятно холодили кожу вместе со шквалом осеннего ветра. «Что случилось, Уилл? Чудище дорвалось до вожделенной дверки? Ну, я ему...» «Дорвалось», — сумрачно поведал Фалька, пригладив растрёпанные светлые волосы. Костяшки на его руке были сбиты и алели свежей кровью, словно блистательный и манерный лорд-менталист съездил кому-то по физиономии. «Только в том не его вина». Вся досада на гада белобрысого немедля испарилась, сменившись зудящим беспокойством. «Уилл, в чем дело?» И, не дожидаясь ответа, она быстро зашагала уже знакомым маршрутом, уверенная, что Уилл поспешит следом и будет трепаться прямо на ходу. Так он и поступил. Едва неделя минула, как это чудо выползло из леса, а какой-то лавкач уже выслал по его душу 2 гильдейских убийц. Ну а что он? Угрохал и убийцы всю сеть заклинаний. Дверь снесло начисто. Стекло зачарованное тоже в хламину. Сам пацан в полнейшем неадеквате. Не знаю, как ты его тогда в чувство привела. У меня не выходит. В полнейшем неадеквате. Еще вечером Себастьян был нормальным, насколько вообще позволяло его состояние. Его сила была смирной, он даже смог ее контролировать и почти признал, что никакого монстра в его голове нет. И взгляд его был таким ясным, что непосвященный в дело нипочем не заподозрил бы в нем психа с раздвоением личности. «Вся работа на смарку», — зло процедила Мэр, не сбавляя шагу. «Он ранен?» Не то чтобы они с Себастьяном так уж далеко продвинулись. Однако начинать с самого начала не хотелось. Эта бессонница и алкоголизм поддавались Мэр за 2-3 сеансов. А излечить магическую нестабильность, да еще и такую запущенную, требовало немалых трудов. «Пара порезов, ничего серьезного. Не ной, подменыш. Мы оплатим тебе все переработки». Мэр глубоко вдохнула. Выдохнула. Увы, не помогло. «Да какие к хладной переработки!» Резко остановившись, прорычала она не своим голосом. «Вы мне парня чуть не угробили! Куда твои сраные гвардейцы глядели?» Фалька смущенно потупился. «Чего не знаю, того не знаю. Они, видишь ли, мертвее мертвого». «Ага, ясно. И ты оставил Себастьяна одного среди кучи трупов и битого стекла? Ну, как бы... Подменыш, ты иголки-то свои с морды убери, а то он еще больше перепугается». Выдав любимый матерный загиб своего старшего братца Брэндона, Мэр круто развернулась и уже почти бегом направилась к лестнице. Уже на подходе к той самой лестнице делалось неспокойно. Чем ближе они были к изоляторам, тем сильнее Мэр продирал озноб. Ей приходилось прикладывать усилия, чтобы не развернуться и не сбежать отсюда ко всем демонам. Даже в полицейском морге, где она бывала 2 раз, находиться было не в пример легче. Себастьян мог собой гордиться. Его силище оказалось гаже и агрессивнее, чем сборище колдующих некромантов. «Перепугаешь такого». «Ага, конечно», — отстраненно подумала Мэйр, сцепляя руки в замок. Запах смерти и гнетущая атмосфера пуще прежнего раздразнили живую сталь. И та звенела в венах, серебрилась на коже хаотичным узором, как ини на стекле, рвалась на волю и требовала напоить ее кровью. «Грёбаная эфийская приблуда! Не видишь, разве не до тебя сейчас?» Напротив развороченной двери изолятора валялись тела в гвардейских мундирах. Двоих боевиков против двоих же опытных наемников оказалось мало. И ничего удивительного. Боевые маги хороши в дальнем бою, ближники из них зачастую никакие. Хотя насчет опытности убийц и были некоторые сомнения, уж очень грязно сработали, крови напустили целую уйму. Да и то, как шустро они пришли убивать Себастьяна, тоже говорило не в их пользу. Если верить Фрэнсису, ассасины верхнего эшелона не терпят суеты. «Поэтому-то они самые успешные и самые опасные», — заявлял друг со знанием дела. Выцветшие стены изолятора были забрызганы кровью, но то уже была не кровь боевых магов. Насколько можно судить, убийцы, два невзрачных и с виду хлипких парня, дрались между собой. Один был распахан лезвием от ключиц и до лобка и красовался кишками наружу. Другой валялся тут же, с ножом точно в сердце. У обоих изрезаны руки, торсы, лица. Видимо, бой вышел бестолковый, но ожесточенный. Пугало во всем этом не обилие ран и не вид расхристанных внутренностей, право слова целителя она или где, а выражение обреченного ужаса на лице второго ассасина. Картинка сложилась мгновенно. Он убил своего подельника, а потом вонзил нож в самого себя. Положительно, зря эта парочка так сюда спешила. Мэйр невольно поежилась. Себастьян, будучи не в ладах и с головой, и с силой, умудрился избавиться от убийц на редкость изобретательно. Знать, что именно он подкинул в голову неудачливым ассасинам, категорически не хотелось. Страшнее маньяка может быть только маньяк с фантазией, способный ковыряться в твоих мозгах. Жутковатую картину венчал сам Себастьян. В окровавленной рубашке, с непроницаемо черными глазами, без капли человечности во взгляде, он ничуть не напоминал того нахала, который выделывался перед Фалько. И даже отстраненного, погруженного в свои мысли и каракули парня, все еще заговаривающегося, при любом удобном случае хватающего Мэйр за руки. «Берсерк», — промелькнуло у нее в голове. Она поспешно отогнала мысль, вместе с невесть откуда взявшимся испугом, и решительно шагнула к Себастьяну. Ни к чему вносить путаницу в чужие, без того не самые ясные мозги. На миг обожгло чужой магии, заставив еще раз поежиться. И вдруг Себастьян, как и в день их знакомства, сам шагнул навстречу. Протянул руку и силой сдавил ее запястье. Мэйр невольно зашипела от боли и только чудом умудрилась сдержать собственную магию. Хватка вмиг ослабла, но отпускать ее не спешили. Длинные пальцы прошлись по предплечью, невесомо огладив кожу, чуть проникли под закатанный измятый рукав, вырывая непозволительно шумный вздох, и тут же исчезли, чтобы вернуться, уже касаясь скулы костяшками. «Ты долго, моя фея!» — послышался над ухом хриплый шепот. И Мэйр сразу поняла, что лицом к лицу повстречалась с той самой плохой половиной. «Это все еще Себастьян», — спешно напомнила она сама себе. Все еще Себастьяна хотелось швырнуть о ближайшую стену, настолько он был не Себастьян. Даже ощущался иначе. Как нечто едко-желчное, агрессивное и крайне хитрожопое, и злое, и притягательное. Но то была какая-то дурная, неправильная притягательность. Она вгоняла в ступор и смущала, заставляла принимать чужое прикосновение как нечто должное. Это Мэрта, которая терпеть не могла, когда ее трогал кто попало. «Я не фея», — прохладным тоном проговорила она, оттолкнув чужую руку. «И я своя собственная. Уж прости, что долго». Многие люди и нелюди по ночам имеют обыкновение спать. В самом деле, а что еще здесь скажешь? Не набрасываться же с воплем «Верни моего Себастьяна, злобный мерзавец!» И хотелось бы, да нельзя. Как не нравился мэр ее Себастьян, а отвергать его дурную половину — плохая идея. Влечение это однозначно не поможет, скорее навредит. Не Себастьян отходить не спешил, но руки все же убрал, сложив их на груди. На губах его застыла усмешка, будто бы он знал, о чем думает мэр. Хотя, скорее всего, и правда знал. На наличие совести у сильного темного и злобного мага рассчитывать глупо. «Как жаль!» — тягуче произнес он и небрежно кивнул на трупы ассасинов. «Мне было скучно в их компании. В гильдии все такие слабаки». Рядом нахмурился Фалька. Кажется, он тоже начал подозревать, что с его подопечным что-то серьезно не так. «Тебе повезло», — откликнулась мэр со всей невозмутимостью, на какую была сейчас способна. «Явись сюда, триада Хельты, тебя бы уже собирали по кускам». В ответ на это Себастьян приподнял бровь, будто всерьез сомневался в способностях хваленных убийц. Равнодушно глянул на выпотрошенное тело и шагнул в сторону выхода. «Далеко собрался?» — поинтересовался Фалька, в последний момент успев схватить его за плечо. На вцепившиеся в него пальцы Себастьян глянул так, что, будь на месте Уилла Мэйер, она бы предпочла не только мигом убрать руки, но и отпрыгнуть к противоположной стене. Удивительно, однако по отношению к себе она злобы не чувствовала, только гнетущую, едва не пригибающую к полу силу. «Та что, вы собираетесь оставить своего племянника в камере с этими неудачниками? Я думал, подыщите мне жилье получше». Был бы Фалька чуть моложе, и не умей он держать себя в руках, по шее дорогому племянничку за такой тон наверняка бы двинул. Ну или оттаскал бы за ухо, на что мэр с удовольствием посмотрела бы. Но Уилл, как ни крути, был лорд, великосветский козел, темный маг и вообще шелкопряд его величества. Он сдержался. Руки, правда, не убрал, без особых усилий втянув взорвавшегося поганца обратно в камеру. Мэйр почувствовал волну магии, густой, угнетающей, но без агрессии. «Не нравишься ты мне, мальчик», — хмыкнул Фалька. «Подменыш, будь любезна, объясни, чего я не понимаю». «Это не наш Себастьян», — флегматично пробормотала мэр, заправив за ухо прядь волос, выбившуюся из наспех собранного неряшливого пучка. «И мне тоже этот не особо нравится, но что поделать?» «Так верни нашего». «Успею еще. Авось сам вернется». Она подозрительно зыркнула на Себастьяна. Тот расплылся в гадкой усмешке, да знай себе, глазел на нее, как на похабную картинку. «Он же вернется?» «То есть вернется он в любом случае, но я все-таки не сторонница насилия». «В насилии есть своя прелесть», — заметил Себастьян, вновь приблизившись к мэр. Протянул руку, заставив дернуться, но лапать не стал, только заботливо расправил замявшийся воротничок рубашки. Пальцы невзначай коснулись шеи, заставив скрипнуть зубами. «Он очень хочет вернуться. Но зачем? Он же опять будет ныть и устраивать драмы. Ах, я их всех убил! Я опасен для своей феи!» «Такая чушь!» Мэйр улыбнулась одними уголками рта, кажется, немного разобравшись во взаимоотношениях хорошей и плохой половин. В обоих случаях спрашивал один, но и другого ответ интересовал не меньше, а может, даже и больше. Пусть взаимодействие между этими двумя крайностями протекает бессознательно, однако оно есть. «И впрямь такая чушь!» — согласилась она, глубокомысленно кивая. «То, что он, то, что ты опасен для меня. Что касается убийств, так не помешает немножко поработать с причинно-следственными связями. Что-то вроде «Ах, я их всех убил, и что мне за это будет? Ни феечек, ни жратвы нормальной в хладом-то чертоге». Вдоволь налюбовавшись помрачневшей физиономией, она все же уточнила. «Нет, за этот гильдейский мусор тебе ничего не будет. Но не думай, что если мы перед тобой тут прыгаем, то тебе все можно. Грохнешь кого-нибудь не того, я тебе самолично шею сверну. Полагаю, это достаточно доходчиво даже для такого невыносимо наглого засранца, как ты». «У тебя талант», — скривился в усмешке Себастьян. Но Мэйр расслышала в его голосе нечто вроде восхищения. «Да я вообще одаренная, особо одаренная, судя по тому, что нянчусь тут с тобой», — проворчала она и сердито поджала губы. «Если хочешь что-то отсюда забрать, забирай. Мы уходим». «То есть как это «мы уходим»?» Тут же отмер лорд Фалька, озадаченно и любопытно наблюдая их беседу. «Ты не можешь просто взять и забрать его? Не имеешь права?» «Он здесь не останется». «Мэр, хватит! Боги и богини, ты с этим мелким поганцем превращаешься в долбанутую курицу на сетку! Нападение не повторится, я усилю охрану». Мэр сложила руки на груди и отчеканила. «Три некроманта. Тогда он остается». Лорд-менталист задрал светлые брови чуть не к самой линии роста волос. А затем нервно засмеялся и погрозил пальцем, будто в ответ на излишне двусмысленную шуточку. «Три. И тогда выходит еще три на вторую смену. Ты в своем уме, мэр Макентайр? Я у Блэр справился насчет одного некроса и возможности в случае чего переправить пацана к полицейским. А она мне: «Пока эта херотень лесная в разум не войдет, я на него людей тратить не стану. Перестанет быть потенциальным трупом, тогда и поговорим». Конец цитаты. «От душечки Киа ничего другого я и не ждала», — досадливо скривилась мэр. «Но неважно. Вы, милорд, прошу прощения, здорово облажались с охраной. Я не собираюсь ждать второго нападения, поэтому забираю Себастьяна к себе. В моем лесу нет никого опаснее меня». «Да не будет второго нападения!» — уже явно злясь воскликнул Фалька. «И первого бы не было, будь наш лорд-канцлер не таким говнюком». «То есть?» «То есть он знал заранее, что они придут. Просто ему, видишь ли, было интересно, чем дело кончится». Он покосился на собственный сбитый кулак и резко умолк, видимо, сообразив то, что мэр поспешил озвучить. «Уилл, ты сам-то как думаешь? После твоих слов оставлю я его здесь?» «Нет». Уилл сердито вздохнул, признавая поражение. «Но Арлину это не понравится». Мэр лишь хмыкнула и пожала плечами. Сама она была уверена, что лорд Дорих нарочно позволил ассасинам добраться до Себастьяна, чтобы мэр предсказуемо вызверилась, сгробастала пациента и утащила в свой лесок. И Дорих, и сама мэр прекрасно понимали все плюсы такого исхода. И минусы тоже. Но Дориху плевать на чувства какой-то полукровной соплячки. А мэр? Мэр просто не могла оставить в этом гадком месте бедного перепуганного парня, бессознательно маскирующего страх под личиной наглого, зловредного негодяя. За спорами они оба совсем позабыли про Себастьяна. Не настолько, чтобы прошляпить его уход. Он по-прежнему стоял напротив них, непривычно высокомерный и чужой. Но кое-что в нем изменилось. Кривоватая усмешка сползла с губ, взгляд стал еще темнее. Сам он уже не подпирал задницы стол, а выпрямился и сжал кулаки. Его магия опаляла так, что передернул плечами даже Уилл. «Себастьян?» «Сюда идут», — коротко отозвался он, уже без всяких кривлений. А потом вдруг схватил мэр за руку, решительно задвинул себе за спину и уставился на виднеющуюся из камеры лестницу. «Кто идет?» От неожиданности мэр даже не стал возмущаться такому приступу то ли собственничества, то ли благородства. «Огонь!» Себастьян несколько долгих секунд пялился на пустой проход, прежде чем резко повернуться к Фалька. «Кто такой Грегор? И почему он хочет мою фею?»